Взгляните теперь на север. Хребет Нильгирийской цепи, поднимаясь на 3500 футов выше нагорных плоскостей Майсура, перебрасывается гигантским мостом в 15 миль ширины и 49 в длину, как бы вырастая из пирамидообразного Иеламулая западных Кхат и стремится, сломя голову отлогими уступами, сияющими безднами по обеим сторонам, вплоть до утопающих в бархатистой сизой мгле округленных холмов Майсура. Там, наткнувшись на острые скалы Пайкара, чудовищный мост, кроме узенькой полоски, которая соединяет одну цепь с другую, вдруг обрывается перпендикулярно вниз, разбивается на мелкие скалы, превращается в булыжник и начинает шуметь, бурлить потоком, бешено прорываясь вперед, будто догоняя светлую реку, вырвавшуюся из мощных недр его горы. А теперь бросьте взгляд на южную сторону холма могил. Там, миль на 100 в длину, во всю юго-западную область голубых гор дремлют во всем величии своей недоступной, девственной красоты темные леса, непроходимые болота Куимбатура, замыкаемые красными, как кирпич, холмами Кунда. Еще далее, левее на восток, извиваясь каменным змеем, уходит вдаль средний хребет Кхат, между двумя рядами высоких, вулканических, почти отвесных скал. Увенчанные, словно растрепанными волосами на макушке, букетами изогнутого во все стороны ветром ельника, эти вереницы отдельных зубчатых вершин представляют самое любопытное зрелище. Можно подумать, будто выбросившая их вулканическая сила имела в виду приготовить каменную модель грядущего человека. До того эти утесы имеют человекообразную форму. Сквозь волнующийся, прозрачный, как дымка, туман, они будто сами волнуются, двигаясь одна за другую, и мнится, будто скачут и бегут они, эти старые, покрытые вековым мохом скалы. Перепутываясь, толкая, опережая и разбиваясь друг от друга, спешат они, как мальчишки-школьники, скорее вырваться из узкого ущелья на простор и свободу. А кругом, высоко над ними, под самыми ногами стоящего на холме могил туриста, расстилается на первом плане картина совсем другого рода. Тишь да гладь, да Божья благодать! Поистине весенняя идиллия Вергилия, обрамленная грозными картинами из ада Данте. Изумрудные, испещренные цветами пригорки, рассыпанные, как бородавки, по светлому лику горной долины с ее длинную шелковой муравой и ароматическими травами. Только вместо белоснежных барашков да пастушков с пастушками стада громадных, черных, как смоль буйволов, а вдали неподвижная, как бронзовая статуя, атлетическая фигура молодого длиннокудрого Тодде Тиралли или священнодействующего.